Я почувствовал движение силы в момент, когда джедай задумал привести тебя сюда, падаван, вместо дела рек слово, пафосно и бестолково, растерялся Эзра перед страхом третьей встречи, выуженным из его подсознания. Внушаемая действительность весомо давила на психику. Итак, кто умрет первым? Оскалился ситх, с пылающими от ярости глазами став приближаться к юноше, умом понимающим насылание наваждения, но все остальные чувства кричали о полной реалистичности происходящего, особенно лгала сила. «Нет, я скорее умру, чем позволю тебе обидеть падавана», поджидайски воскликнул Кэнон, поднимаясь в стойку и активируя свой световой меч одной рукой. «Очень разумно», — ощерился Пауан, разворачиваясь к смертнику, отворачиваясь от беспомощного трусишки. Эзра вскинул руки, но обнаружил себя в стареньком костюмчике, лишенным всех своих хитростей. Более того, ток чакры внутри совершенно не ощущался. Шиноби шокированно застыл, вспомнив действие запечатывающей техники, усмирившей нечестиво воскрешенных ниндзя. А тут еще и единственный защитник, сумевший остановить кровотечение из культи, насмерть зарубился со своим врагом. Эзра вспомнил и даваемые Забузой для Хаку объяснения о том, как некоторые гендзюцу учиха так сильно заморачивают их противников, что сама их чакра убивает пользователя, воспроизводя иллюзорные раны. Тем временем инквизитор по-прежнему превосходил авантюристов в фехтовании. Несколько обменов ударами, красная полоса на стене, кружение, и вот кончик красного светового меча издевательски изящно ранит бок джедая, рассекая висевший на его поясе подсумок, из которого вываливаются две дымящиеся чернотой половинки разрубленного голокрона. Эзра натужно сбросил оцепенение. У него оставалось тайдзюцу, чтобы побороться со своим страхом. Однако стоявший к нему спиной гранд-инквизитор легко уклонился от брошенного в затылок камня, без чакры летевшего слишком медленно. Пауан хищно повернулся и выбросил руку вперед, применяя удушение силой и отрывая задыхающуюся жертву от пещерного пола с намерением свернуть шею, наслаждаясь трепыханием беспомощного обидчика. Но тут джедай вскакивает и отважно бросается на выручку. Ситх мощно кидает Эзру в неровную стену и принимает бой на световых мечах. Красные и синие клинки с треском сталкиваются меж собой, раз за разом разбрасывая искры. Темп вырос. Противники стремительно закружились на тупиковом пяточке, пока Эзра очухивался, сились в неверном порыве сбросить иллюзию вместо борьбы с воплощающимся страхом. Парень проявил смекалку, подбросив под ноги врага камешек, но тот с усмешкой подтолкнул его телекинезом под ногу Кэнона, оступившегося и неловко взмахнувшего единственной рукой. Гранд-инквизитор не упустил шанса сделать выпад и пронзить сердце человека. Эзра ощутил смерть силовика почти в точности, как тогда на астероиде почувствовал волну силы, когда убил Гарроты. Удар по мозгам, словно по затылку, шарахнули сразу подушкой и прикладом ружья. «Кэнон!» Самопроизвольно вырвался крик, когда победивший Пауан презрительно пнул труп в пропасть. Так он называл себя, Кэнон. «Ну, теперь это уже не важно», — низким голосом произнес внешне спокойный инквизитор, разворачиваясь к жертве. «Твоя очередь, но не жди легкой расправы, я обещаю тебе долгую и мучительную жизнь». Гранд-инквизитор желчно изрек пророчество, реально испугав таким жутким посулом. «Нет, нет». Эзра Хаку в единственном пришедшем в голову решении потянулся за единственным доступным оружием, единственным разрешенным способом. Световой меч прилетел в руку, но кайбер-кристалл внутри оказался мертвым, как бывший владелец, и плазменной арки не возникло вовсе. «Очевидно, кто-то не вполне готов стать джедаем», — саркастично протянул Пауан, неторопливо шагая к жертве и оставляя вдоль обрыва красную полосу расплавленного камня. «И никогда не будет готов». Красный клинок прогудел перед лицом отшатнувшегося Эзры, которого очередной толчок силы легко и непринужденно впечатал в неровности пещерной стены, больно ударив и выбив воздух из легких. Немощный шиноби джедай попытался скинуть врага при помощи своего толчка силы, но лишь добился наведения отведенного для укола светового меча. Эзра сумела изловчиться, смещаясь от выпада. «Бу!» Простой слог, подпитанный ужасом силы, испугал до мокрых и потяжелевших штанов, да сбил волевое усилие. Непредусмотренным экзаменом способом пытавшийся сопротивляться воздействию Эзра непроизвольно отшагнул от очередного взмаха в вихре капель расплавленного камня, внезапно оказался на самом краю обрыва и оступился. Сердце пропустило удар из-за ужасающего ощущения разверзающейся за спиной бездны. Наплевав на позор, шиноби джедай оттолкнулся, ловко перевернувшись в воздухе, но близкое расстояние до противоположной стены пропасти оказалось оптической иллюзией, и бесславно барахтающийся в воздухе человек полетел вниз, испытывая примерно те же ощущения, когда свалился с призрака во время своих первых занятий с Кананом. Все вокруг смешалось, голова закружилась. Падение произошло, но с высоты койки в каюте призрака, где на стене все еще пестрела картина Сабин. Эзра поморгал, ощущая себя разбитым, как после целой ночи кошмаров сериалом. Плохо соображая, что есть сон, а что реальность, шиноби-джедай огляделся, увидев мусор, как в первые дни разбросанный по каюте соседом, отсутствующим на месте. Четко ощущая мокроту штанов и вяло текущую по ногам жижу, парень воспользовался санационным душем, попытался, по крайней мере, но устройство было безнадежно сломано, а наличие сродства со стихией воды забылось, зато обнаружилась недопитая банка прокисшего пива и вспомнились тренировки по управлению водой при помощи силы. Этим юноша кое-как и почистился сам, да одежду худо-бедно почистил. Пить хотелось неимоверно, но заставить себя хлебнуть имевшейся жидкости он не смог. Какая-то мысль не давала Эзре покоя, но все время ускользала. И это точно был не стыд за недержание и не гнев на неопрятного вонючку, взявшегося за старое. Юноша вышел из каюты и направился искать остальных с желанием проскользнуть в освежитель незамеченным. Он уже хотел открыть двери в кают-компанию, раз сломался паршивый датчик движения, а дроид-остромех из вредности до сих пор не починил его. В общем, Эзра кое-что расслышал и прислушался к разговору внутри помещения. «Как думаешь, мальчик справится?» — послышался бас Ласата. «Пау-пау», — сказал дроид о тотальном провале. «Пожалуй, соглашусь с Чопом, вряд ли Эзра готов», — скептично и жестко произнесла Гера. «Думаю, мы его больше не увидим, и очень жаль. Неужели? Я-то буду только рад остаться один в своей каюте», — мечтательно прокомментировал Зеп. «Жаль, потому что его навыки для нас были очень полезны», — пояснила Гера. «Агра, так и знал, что есть причина, из-за которой ты с самого начала была ему так мила», — уличил Зеп, довольный своим остроумием. «Это жестоко, спектры. В конце концов, он просто смазливый мальчик, напуганный и одинокий. Мне его жаль», — высказалась Сабин. Эзра ошарашенно застыл, уязвленный тем, как о нем по-настоящему думают. Внезапно двери раскрылись, и сердитый Ласат с чуткими ушами и сильными мускулами за плечо втащил Эзру внутрь кают-компании. «Так, посмотрите, кто опять подслушивал? Наш вонючка и неряха. Думаешь, падла давно торчал там?» Сабин осуждающе сложила руки на груди. «Достаточно», — пересохшим горлом прошелестел шиноби-джедай. «Да, ничего личного, кроха», — злорадно хмыкнул Зеп. «Это все наваждение. Ты что, бредишь после спайса? Ты же стоишь здесь, на призраке». «Нет, я все еще в храме на испытании», — утвердился Эзра. Стоило только припомнить предыдущий свой страх, как из люка на ют уверенно спрыгнул гранд-инквизитор с горящим световым мечом. Взмах, половина туловища Ласата падает на пол, ощущение его жизни померкло. Взмах, бестолково пустивший шоковый разряд Чоппер оказался рассечен вместе с процессором, личность Астромеха тоже волной растворилась в живой силе, напомняя испускание души импомиклонами. «Эзра, помоги!» — вскрикнула Сабин, когда оба ее выстрела отразились и срезали липки Геры, тут же ставшей полной идиоткой с пеной у рта. «Нет, это все ложь!» Эзра попятился на подгибающихся ногах, пока не смекнул спрыгнуть в шахту лифта. Вот только он все равно ощутил смерть всех спектров, а потом угодил в полную темноту. Опять падение, опять ушибы, опять спросонья. Очнулся Эзра в первом зале храма, где его амбри терялась в гнилостном смраде. Только теперь тут было приглушенное дневное освещение и пустота. Хотя живость храмовой горы ощущалась, и заведшаяся за века плесень, кажется, обрисовывающая собой более глубоко расположенную часть храма, покинутого, брошенного всеми, как сам Эзра тут, наказанием заточенный навеки вечные. «Один, опять», — вслух сокрушался юноша, обескураженно смущенный долей правды среди обманных чувств. Вдруг он зацепился за мысль. «Нет, это третий страх, всего лишь последнее наваждение. Ух, надо всего лишь выбраться отсюда». Сам себя обнадеживал Эзра, окинув себя взглядом и увидев современные наручи с прочей ультрасовременной амуницией, включающей плоскую фляжку, к горлышку которой он тут же присосался. Утолив жажду жалкими каплями, Эзра подумал, что ранее уже как-то справлялся с одиночеством, что месяц усердных сдач зачетов, шедших один за другим после гибели Ферпила, пошли на пользу. Вот и сейчас нет нужды торопиться с прохождением последнего этапа. Мало распознать страх и побороть его, верх мастерства заключается в превращении уязвимости в преимущество. Привалившись к стене на том месте, где в самой первой иллюзии скелет сидел в позе лотоса, шиноби-джедай принялся справляться с внутренним раздраем. Он мог бы соскользнуть в медитацию до уровня восприятия единой силы, чтобы таким образом поймать момент, когда внешнее влияние силы перестанет затмевать его чакру. Однако одиночество ассоциировалось со смертью, и мысли о медитации раздували пожарище страха умереть, бесследно растворившись в силе. Эзра намеренно сел именно там и так, а не иначе. Он решил заняться тем, чтобы для победы над страхами воспроизвести эффект раздвоенного восприятия как при использовании триединого клона. Неволей с контролем сбросить и не выйти из-под воздействия, а суметь узреть корень бед и преодолеть порог, как глаза привыкают к слепящему солнцу дня после раздергивания глухих штор или как слух выделяет нужную речь в шумной кантине. Быть может даже, вдруг получится освоить прием центра бытия, закрутив страхи вокруг себя и тем избавившись от них. Тем временем в соседнем помещении Канан ждал возвращения Эзры. Эрх, слишком долго. Человек не выдержал бешено раздражающего общества мертвецов и поднялся. Терпение. Не помнишь своего обучения? Вдруг и словно бы отовсюду раздался знакомый голос из некогда надежно забытого, но последнее время все чаще вспоминаемого прошлого. Магистр Йода, заполошно заозирался Кайлип, но никого не увидел и не ощутил. Арх, теряю, рассудок. Теряешь? Потерял, да, а потеря в чем, озадачился старческий голос. Вот вопрос в чем. Канану показалось, что голос раздавался откуда-то сверху. Ошарашенный попытался рассмотреть, но лишь потолок угадывался сквозь сизую хмарь. Некогда вдолбленное орденское воспитание взяло верх, и стоявший мужчина, с недаемой бурей эмоций, неуклюже опустился на одно колено и потом кое-как сел на пятки. «Учитель, как это может быть? Вопросом как не терзайся. Знай, я тут, потому что ты тут», — запутывал голос, добившийся своего, как обычно туманно. «Благодарю, учитель», — успокоился Канан, запоздало поняв, что вокруг него иллюзия силы, испытывающая его самого, выворачивая подсознание. «Благодаришь, Хаем, ничего не сделал я. Хаем, видеть могу тебя, раньше не мог я. Хаем, изменилось что-то», — вещал старческий голос коротышки, в том же стиле речи, как помнил беспокойный Юнлинг. Взрослый сдвинул брови эскиз, устыдившись годами отречения от стези. Взял ученика, лаконично произнес Канан, считая, что ведет диалог с самим собой, как иногда практиковалась ним Сатильшан, и не стоит тешить себя иллюзиями, что этот ученик Джай, а не Эзра. Нет, Джай, это так, репетиторство. Ученика, Хаем, и теперь учитель ты, Хаем, вопрос повис в тишине зала, где слегка светящийся синий туман продолжал медленно клубиться по каким-то своим непонятным законам. Канан еще сильнее погрустнел, перебрав в уме все то, чему он научил Эзру. Именно он, а не Голокрон, выходило с Гулькин нос. Более того, Канан не один месяц с облегчением воспринимал самообучение Эзры и одновременно завидовал подростковой скорости впитывания новых знаний. Словно откликаясь, воображаемый Йода продолжил: «В этом решении честным с собой быть должен ты». «Верно, я не уверен в своем решении», — тяжело признался мужчина, вслух проговаривая для того, чтобы придать вес этой мысли. «Не из-за парня или его способностей, из-за себя, из-за того, кто я есть», — сказал Канан, не сумев выговорить слова «авантюрист-предатель» и же с ними. «Опасное время это, для твоего ученика, для тебя», — продолжил Йода на следующую тему, словно удовлетворившись ответом. «Знаю, я чую, его способности мистичны и растут быстрее, чем я понимаю и могу обучить. Чуешь или боишься? Эх, все правда. Я давно сбился с пути, но сейчас есть шанс изменить все», — с долей уверенности сказал Канан Кайлип, если не собираясь лично возрождать орден, то хотя бы способствуя этому. «Хаем, шанс последний. Не позволю ему сойти с пути, как сошел сам», — заявил Канан, стараясь быть твердым. Тем временем у Эзры кое-что начало проясняться. Помещение постепенно погрузилось в сумерки, люминесцирующие надписи непредставимого рунического фуиндзюцу подсвечивали сами себя, оставаясь теми же, что он видел раньше, только теперь они опоясывали все, включая колонны и впадины. Добившись своего, юноша приободренно поднялся и подошел к плите, которую стал поднимать при помощи силы. Догадливый, едко плюнул Гранд Инквизитор, оказавшийся по ту сторону. Пауан вошел, и освещение зала сразу приобрело кошмарно-красный оттенок, повеяло жутью и безысходностью. «Все это иллюзия», — сглотнул Эзра. Волны энергии поколебали его покой, как существенность иллюзии Пауана, без освещения выглядящего даже более зловеще. «Возможно, но уверяю тебя», — он подошел и наклонился, грубо взяв за подбородок, — «не иллюзия». И тут, из-за прикосновения, шиноби-джедай наконец-то понял, какие именно чувства обманывают его. Не разум, а чувства, непредставимым образом диктующие уму. Те самые чувства, которые настоящий джедай должен отринуть. Те самые эмоции, через которые, согласно собственному кодексу кредо Эзры Бриджера, необходимо продвинуться к покою и могуществу. Избыть в себе и отсечь внешние раздражители, отнюдь. Принять, признать, возвыситься, как единая сила над живой силой. Гранд-инквизитор яростно атаковал, но познанные страхи уже не колебали шиноби джедая, и конкретное наваждение исчезло, но в целом иллюзии испытательного полигона продолжали насылаться. Эзра еще до входа запретил себе думать о чакре и ниндзюцу, не то чтобы сомневаясь в порядочности джедаев, но береженого сила бережет, а устроившие испытания джедаи действительно являлись честными судьями, бравшими на рассмотрение период падованства. Как бы то ни было, сейчас испытуемый успокоился, интуитивно ощущая впереди место, наиболее подходящее для занятия медитацией. Он думал, что зря избрал легкий путь, не решавший главный вопрос, а может и вовсе усугублявший положение, в том числе на вроде как беспристрастный взгляд коллективного бессознательного или живой силы, кому как удобнее. Вдруг легенда ожила. Собственно, один из выживших и непонятно где сейчас находящихся мастер-джедай телепатически обратился к Эзре, словно притворяя в жизнь отмазку для имперцев. «С большими страхами столкнулся ты, юноша», — телепатически раздался в голове мужской голос, слегка с хрипотцой, старческий. «Да», — не стал отрицать Эзра, находящийся в состоянии покоя, почти безмятежного. Неожиданное обращение отвлекло от чего-то важного. «ГХМ», к тому, что лежит впереди, готов ты? Испытующе спросил джедай. Готов, согласился тот, кто считал, что прошел испытание, но что-то все-таки ускользало от его сознания. И словно откликом на это, ступай, рассмотри четче, что не мог увидеть раньше. Кто вы? Теня время, уточнил шиноби джедай, не желая покидать это мистическое место, пока не удастся ухватить нечто увиливающее. Проводник, протянул голос само собой разумеющееся, для него разумеющиеся, а для слушателя запутывающие и настораживающие. Внезапно появился рой солнечных светлячков, видимых не только посредством силы, как бывает с голокроном, но в силе представлявшихся огоньками, хаотично вспыхивающими и тускнеющими. Занятный трюк Эзра почти сразу раскусил, сложив воспоминания о своих опытах с созданиями поплавками, летающими и светящимися при помощи силы, с имеющимися на кошельке, но не встреченными и пойманными им светлячками с теми же сверхъестественными способностями, с удаленными воздействиями силой через кайбер-кристалл. Вот тут шиноби джедай и сообразил, что говорящий вещает из тьмы, находясь вместе под влиянием темной стороны силы. На удивление проводник без обмана направил вперед вместо вытуривания назад, но это может быть и уловкой, чтобы затуманить чутье и завести в смертельную ловушку. Эзра помедлил, сделав дыхательные упражнения и вновь открыв невесть, когда захлопнувшиеся каймоны Кьюман, и настороженно отправился за этим пульсирующим роем света, из зала с колоннами через трапециевидный проем, перейдя по знакомому пещерному туннелю в то самое овальное помещение с тремя выходами. На сей раз шиноби джедай заметил признаки того, что подъем плиты строителями форпоста не предусматривался, а переход между помещениями создавался грубой силой. Интуиция робко предположила связь посредством портальных переходов, которые замороченный визитер вроде как не должен различать. Какой путь правильный? Когда пауза затянулась, наугад спросил Эзра, не думая, что стоит переться и проверять, на месте ли пропасть. Вопрос неправильный ставишь, наставительно заметил голос из проецируемого откуда-то роя светлячков. Извините, я недопонимаю, даже толком не знаю, «зачем я тут?» – честно ответил Эзра, никакого резонирующего с собой кайбер-кристалла не ощущая и близко, хотя то видение силы на фантоме можно трактовать и как-нибудь по-другому. Действительно, еще при обходе храмовой горы шиноби джедай подумал над словами Канана об испытаниях. Сама жизнь уже проверила его. Проницательность, вояж по кошельку, сноровка, диверсия в штабе, дух, демонические клоны на Карусанте. Отвага и плоть, астероид РМ-1203, знакомство со страхами текущего дня, посвящение удаленно, какая-то иная мистерия, или балансировка в отношении Зортида, тоже, поди, где-то проходящего испытания в каком-нибудь храме ситхов с заданием удаленно смутить и заарканить выкормыша джедаев. Кхекхем, вопрос этот лучше. Канан говорил, что надо пройти испытание, но не говорил, зачем, заметил шиноби джедай, желая прояснить кое-что. Канан говорил про преодоление страхов. «Учитель говорит тебе все должен», — разумно изумился старческий голос, не обладающий всеведением. «Понятно», — удовлетворенно ответил Эзра. «Свой путь сам выбрать должен», — произнес неведомый, ненавязчиво так разместив рой огоньков над центральным проходом. «Лучик света из царства тьмы», — эта ассоциация навела на еще одно объяснение загадочности вокруг проводника. «Джедай от инквизиторов скрывается в потемках». Причем, не рыцарь и не мастер, а наверняка магистр, легко переживший приказ 66. Полагая непросвечиваемой силой свою внутреннюю суть, Эзра с кажущейся беспечностью пожал плечами и зашагал, куда приглашали. Не пещерный, а все в той же грубой манере под естественность выбитый переход плавно заворачивал вверх, пока не подвел к очередному внезапно начинающемуся проходу, имевшему общую для храма высоту примерно в два роста Эзра и задернутому светящимся синим туманом проявленной силы, чья концентрация тут зашкаливала. Не самой по себе силы, а энергии каменного растения, питающего форпост. Простое и изящное решение предтеч восторгало шиноби джедая, прекрасно помнящего дома Вуки, организованные по схожему принципу на и внутри деревьев. Рой огоньков потух в этом тумане, словно принеся себя в жертву для разрежения, приоткрывшего дальнейший путь в зал. Дорожка на полу явно выделялась и вела в центральный круг с ободом из двух светящихся синим цветом окружностей. Зал представлял собой купол. Шиноби джедай сам использовал такие конструкции, потому наметанным глазом сразу прикинул, что фокус вогнутого зеркала находится на уровне головы стоящего в центре человека и что рост как-то учитывается тем самым ободом. Высокие равнобедренные треугольники создавали коридор до внутреннего круга, очерченного лентой рунических надписей по радиусу с большей долей золотой пропорции от главного. Запрокинув голову, Эзра над двумя неактивными строчками символов на вертикальной стене и еще одной почти сразу после загибания потолка увидел мерно светящиеся символы, дуги и окружности, примерно как на плоских звездных картах и гороскопах. Горящая строчка, опоясывавшая купол, очерчивала границу схемы, четко разделяя купол по золотой пропорции и по вертикальной проекции, находясь строго в большом напольном круге. Еще в коридорчике в эту залу Эзра ощутил прекращение воздействия иллюзии гендзюцу, воздействия окружающей среды, являющейся нутром живого существа из камня. Подавляя жгучий интерес, шиноби джедай настроился на восприятие как можно большего диапазона, пока медленно шагал к центру, не чувствуя никакой опасности. «Ух ты!» — не сдержался Эзра, с трепетом остановившись в самом центре сооружения и восприняв затаенную мощь исправно работающего древнего устройства непонятного предназначения. Он не стал препятствовать оттоку сердца чакры, щедро вымываемого потоком силы, направляющим энергию в здешнюю разновидность фуиндзюцу. «Зачем джедаем быть тебе, скажи», — властно раздался все тот же голос. «Чтобы постоять за себя, близких и нуждающихся», — честно и твердо ответил Эзра. «Долг сильного в заботе о слабых, а не в их угнетении», — выдал он сентенцию на основе слов Забузы. «До встречи с семьей спектров», — посчитал он важным пояснить, думал только о себе. «Но Канан и остальные бескорыстно помогают нуждающимся, отдают им все и продолжают заботиться по мере необходимости. Я это видел и чувствовал, как гуманоиды и другие разумные из-за этого чувствуют себя». «Чувствовать, да, а что о?» — тянуще вопросил старческий голос. «Жизнь. Чувствовать себя живыми и чувствовать жизнь вокруг, как я сейчас». «Хорошо», — одобрил безликий мастер-джедай. «Хорошо». И тут по удаленному сигналу в силе активировался древний комплекс. Не класс иллюзий совершенно, а смещение по аналогии с фазированием или даже плавным входом в гиперпространство, только вместо синевы вокруг Эзры простерлось нечто вроде космического пространства, равномерно усеянного звездными точками. От зала остался только светящийся синий обод из двух окружностей и стоящий на определяемой ими плоскости юный человек, как громом пораженный сакральным ощущением сопричастности со Вселенной, тем самым, о котором твердил Голокрон, обучая. «Впереди у тебя сложный путь, Падаван. Джедаем ты стать можешь», — ровным голосом двусмысленно изрек старик после того, как древний функционал завершил стабильно плавное погружение в эфир живой силы, или куда там положено. Дух соискателя затрепетал, когда одна из нескольких сияющих в окружающем пространстве звездочек вдруг ярко вспыхнула и резко увеличилась, светящийся синим кайбер-кристалл плавно полетел в руки к резонирующему с ним шиноби-джедаю, испытавшему эйфорию, почти как словивший кайф наркоман. Оказавшись меж ладони и словно вспышкой света испустив возглас радости, живой камешек с фалангу мизинца снизил люминесценцию плотно сконцентрированной внутри него силы до уровня счастливого довольства, как происходило с мифитом Кнана, когда джедай извлекал его из эфеса и держал в руках, испытывая блаженство. Вытянутый и сплющенный, неровной природной огранкой похожий на багет. Символично, что это был лотальский кайбер-хрусталь, один из многих тысяч камней, что за века уродились внутри живых гор Лотала и которые искали своим дорогим оборудованием те геологи в Джаггернауте, подорванным ионной бомбой. Видение силы исполнилось. То ли ранее достигнутая раздвоенность восприятия, то ли его ускоренность двумя открытыми хачимон, шиноби-джедай успел обратить внимание и прочувствовать обратное смещение из космоса в оплетенный фуин-дзюцу операторский зал, задействовавший всего лишь часть своего функционала да еще с ограничением лишь планеты, тогда как подстегиваемая сила интуиция подсказывала, что где-то в галактике находилось еще несколько кайбер-кристаллов, резонирующих с представленным духом, как в меньшей мере, так и в большей, причем, не только в настоящем времени, но и будущем, например, как у неотобразившегося средь кайбер-звезд мерзлотного кайбер-кристалла, сейчас запечатанного в старом добром ранце, что остался в шкафчике на призраке в знак доверия. Из-за ранее пройденных испытаний только что приобретенный потрясающий опыт не стал причиной потери бдительности. У Эзры было негаснущее чувство постороннего пригляда, отстраненно изучающего поведение падавана, которому проводник только что открыл дорогу в джедай, подарив кайбер-кристаллу для собственного светового меча. Запоминая нюансы для последующего обдумывания, обрадованный и восторженный юноша не стал задерживаться, хотя страсть как хотелось. Тем не менее, Эзра на обратном пути совершил вроде как ожидаемый стариком поступок, из затянутой туманом области на выходе взял на память кусочек плоти живого камня храмовой горы, дополнив взятые снаружи образцы. «Как ты?» С облегчением выдохнув и улыбнувшись, спросил Канану счастливого Эзры, поднявшего плиту в холл, по-прежнему укутанный синим туманом, но уже без скелетного антуража у колонн. По-другому, но также, в духе старикана отшутился юноша. «Понимаю, о чем ты, как ни странно принял взрослый, довольный визитом. Делать пора меч мне световой, учитель», сообщил ухмыляющийся Эзра в той же дурацкой манере. Позорное недержание было наваждением, всего лишь проявление подспудного страха не совладать со своим телом в целом и медихлорианами в частности. «Рад за тебя, падаван», — похлопал по плечу Канан, усмехнувшись, поскольку понял уже, что разговаривал не сам с собой, а с выжившим и где-то прячущимся гранд-мастером Ордена Джедаев, о котором он ничего не рассказывал ученику. «Пока жив глава Ордена, существует и сам Орден, просто теперь все выжившие джедаи в подполье трудится на восстановление Ордена. Прямо гора с плеч». Учитель и ученик вместе покинули Лотальский храм джедаев, вернувшийся обратно в землю, стоило им выйти за пределы защитного контура. Эзра перестал ощущать чужой пригляд. Первой недозволенной мыслью стала идея использовать сей форпост как базу повстанцев, но постоянные иллюзии и посторонние взгляды – чушь. Снаружи шиноби джедай уже медитировал, а соваться внутрь сразу по выходу – глупый мавитон. Остаться тут переночевать – нет смысла. Шиноби-джедай заимствовал кусочки плоти каменного растения, теперь всего-то и нужно, что правильно навести резкость в ледяном зеркале и удаленно рассмотреть нутро. Но сперва необходимо срочно войти в транс и закрепить в памяти все воспринятые детали, чтобы как следует обдумать новый опыт с фуин-дзюцу и наконец-то шагнуть в этом вопросе на качественно новый уровень. Поэтому Эзра, уходя, промолчал, проводив взглядом уменьшившуюся махину подгорного храма, и тихо сел в салон шаттла, начав медитацию, что Канан воспринял вполне оптимистично и благосклонно, ведь он и сам хотел обдумать пережитое, чем и занялся после того, как включил автопилот фантома к точке рандеву с призраком. Глава 63. Околонаучная бредятина. Внимание, концентрат. Во спасение мозгов от разжижения и заворота извилин, предохраняйтесь. Постоянная бдительность. Главы суть в предложении одном, и сотворил себе герой меч световой. Вас предупредили. Призрак мирно встал на длительный прикол в одном из ангаров пит-стопа старого Джо, а спектры расселились по гостиничным номерам, сразу заплатив за месячное столование и аренду трех номеров, коттеджа, двух ангаров и двух изолированных складов под химическую и электротехническую лаборатории. Сложилось сразу несколько факторов. ВЦХ-100 примелькался. Новые миссии свелись к установке шпионских устройств в окружающих городках, куда проще летать на шаттле. Не мудрствуя лукаво и не светя все возможности компактной бизнес-модели, твилликов компании Ласата или Мандалорки в броне со стелс-покрытием утилитарно-серого цвета начала выполнять пассажирско-грузовые рейсы из Джотала и обратно. Владелец контины решился вместо атмосферного водяного насоса пробурить глубокую скважину, по знамочьему совету проигнорировав первую жилу примерно в 170 метрах под поверхностью и воткнув трубу на 900 с лишним. Еще Джо принял ссуду на крупную сумму и вложился в создание теплицы грибного подвала чисто для своей кухни, а также обзавелся разрекламированной техникой по обработке и консервированию урожая для малых ферм. Все это требовало материалов и специалистов, перевозимых на Фантоме. Гера помогала более юной напарнице не только из женской солидарности, найти и обезвредить работорговцев, не только конкретных, к которым затесалась и много натерпелась сама Сабин, а вообще любых похитителей. Об этом же были предупреждены и осведомители, однако ушлые прохиндеи поняли, на кого наехали, и затаились, по крайней мере, на Лотале более не фиксировались похищения граждан. Собственно, вербовщица активно занималась поисками достойного пополнения повстанческих рядов, а техник с удовольствием помогала мастерам Джотала, некогда вобравшего в себя всех ремонтников с окрестных фермерских хозяйств и ныне располагавшего цехами по обслуживанию старой сельхозтехники и бытовых приборов. Помимо пит-стопа, оказывающего услуги не только атмосферному и космическому транспорту, но и содержащего свою самоокупающуюся команду гонщиков на подах, Кнан с Чоппером неспешно и вдумчиво занимались улучшающей обработкой гипердрайвов призрака и фантома, как досуг. Чоппер в основном удаленно следил за мясными мешками и скрупулезно пересчитывал кредиты, а Кнан в пустом ангаре под руководством Галакрона в преддверии обучения Эзра денно и ночно подтягивал свои начальные знания всех шести основных стилей боя на световых мечах – Шичо, Макаши, Сарису, Атару, Шиен и Джемсо, Ниман. Бой ему и нравился, и был насущной необходимостью, а вот силовой прием Мичудеру просто хорошо удавался ему из-за таланта в телекинезе. К сожалению, Сатильшан могла поделиться только своим устаревшим опытом и базой для первых трех форм боя на световых мечах, поскольку данный Галакрон собирал приемы силы, а не фехтования. Впрочем, для порядка в памяти содержались, порой, обновлявшиеся голозаписи тренировок для всех шести стилей, вот они-то и демонстрировались, требуя для закрепления спарринг-партнера. Зеп в основном игрался в компьютерные шутеры или сабок, иногда со своим бурайфалом выступая спарринг-партнером для мечника. Также Канан и Зеп охотно распивали пиво с местными мужиками и резались в иродижарик, усердно кося под сорвавших куш и отдыхающих перевозчиков, хотя пару раз пришлось таки применить убеждение силы, дабы никто не капнул им перцем. Безусловно, Канан, как джедай, посильно участвовал в поисках обидчиков Сабин, конкретных исполнителей, однако кое-кто, похоже, как-то затмевал в силе, прикрывал Зайгерианца и его пособников, продавших преснопамятный модал партию рабов из Лотал-Сити. Наверняка получивший от Империи миллионную выплату капитан скотовозки класса Аврора разумно избегал всего сектора Лотал и его ближайших соседей. К слову, Гранд-Инквизитор так и продолжал отсутствовать на Лотале, никого не прислав взамен. Согласно новостным сводкам, агент Каллус регулярно арестовывал и сажал чиновников до преступных авторитетов мелкого пошиба. Министр Туа тоже пахала, используя самопиар на учет тетрад каждого кредита из грантов покойного сенатора Фицеля Ёжей помощи в организации двух лотерей, запущенных спектрами на Колумексе. Макет Туа отсутствовала в книге «Фортуны», однако, сняв премьера, дувалась за присутствовавшую в розыске Аринду Прайс. Из-за разгула повстанцев губернатора секторального понизили до губернатора планетарного. Эзра в основном занимался конструированием своего собственного светового меча по правилам для рыцаря-джедая, но вместо ценного лотальского кайбер-хрусталя встраивая кайбер-кристалл Лупари, которому самолично придавал вытянутую форму с сечением в виде правильного 12-угольника. Все эти детали, типа миттера, модулятора, клапанов, силовой ячейки, требовали технологического подключения и сопряжения, вариантов которых расплодилась уйма, а ведь еще происходило встраивание в Эфес нестандартного функционала по типу ствола энергетического разрядника сюрпризом вместо старой энергоработки, бескровое экранирование некоторых элементов и картозисные проводники чакры, электромагнитная защита от Райтона и прочее. Одна только разработка и просчет схемы устройства на мощной бортовой системе призрака заняли больше недели. И все сам, ритуальное таинство. Шиноби-джедай параллельно занимался другим важным и кропотливым делом, отчего то и другое растягивалось во времени, хотя без клонов это длилось бы на порядке дольше. Чем же, разумеется, Фуиндзюцу, обдумывая посещение лотельского форпоста предтеч силовиков, Эзра выделил архиважные ощущения и сделал те самые поразительные умозаключения, которых так ему не хватало. Все эти подложки и чернила, тлен, да, они весьма желательны, но их функция – это служить материальным якорем, что вполне можно сделать, если создавать фуиндзюцу из сверхплотной чакры с несколько другой пропорцией инь-ян, чем привык Эзра и чем обучали Хаку. Вот клоны и помогали шиноби-джедаю ускоренными темпами подбирать оптимальное сочетание, правда, под конкретную задачу, а уж потом от узкой специализации можно будет плясать к универсальности. Кьотан-дзюцу снежинок само по себе мелкое и многообразное. Эзра отлично навострился создавать всякие снежинки-датчики, по тому же принципу миниатюризации он хотел сделать фуин-дзюцу. Мало знать и понимать, нужно прочувствовать и осознать, что запечатывание веществ или энергии происходит не внутри подложки или чернил, и даже не в пространственном кармане. Материя, информация, мера. Как гласила теория из учебного инфочипа с одного из привилегированных университетов Альдерана, все в мире характеризуется этим триединством. Пускай это чудо и подано в курсе философии, зато дается и сочетание древних слов. Мера, информаре, риза, как аббревиатура, вошедшая в обиход отдельным словом, мир. Кстати, риза – это священная одежда или одежда священника, что по смыслу данной теории подходит лучше материи. К слову, трактат еще обосновывал использование меры в начале и много чего еще интересного, например, расшифровку мир как матрица информационного развития в качестве одного из определений феномена силы. Насколько понял Эзра, принцип запечатывания сводится к временному добавлению в матрицу возможных состояний вещи нового пункта, задаваемого чакрой. Чем более сложный объект или субъект, подвергаемый воздействию, тем труднее учесть внутренние процессы и уплотнить внешность до удобной плоской печати. Фуиндзюцу как таковое воздействует на эту самую меру, причем, в самом простом случае изменяется мера по отношению к материи, когда сюрикен или кунай становится символом на бумаге. В более сложном варианте изменяется мера и по отношению к информации, чтобы, например, остановить процессы, дабы еда в продуктовом свитке хранилась без порчи сколь угодно долго. Вроде бы кажется странным, что в условиях измененного внешнего вида яблока и без остановки процессов червь продолжает жить и жрать запечатанный фрукт, однако этот же самый принцип действует по отношению к экипажу корабля, прыгнувшего в гиперпространство и чувствующего себя как в нормальной реальности. В схожем ключе решалась проблема с четкостью месторасположения запечатываемого и распечатываемого относительно фуиндзюцу. Это не шибко принципиальный вопрос. Раскусив принцип работы фуиндзюцу, юноша поначалу даже как-то расстроился, по-мальчишески так. Его не обрадовало непонимание употребления глагола «уплотнять», непонимание пространственного кармана как буквально создаваемой вокруг предмета оболочки из чакры в качестве того самого запечатываемого контейнера. Все было на поверхности. Он сам, будучи Хаку, учился у Забузы прятаться в лужах. Становление плоским помогло освоить прятки в зеркалах. Мутации ниндзя и множество ниндзюцу основано на том же самом принципе. А ведь существует еще простейшее ниндзюцу хинге. Техника перевоплощения зиждется на обволакивании себя чакрой для внешнего подражания другому существу, что в свете триединства объясняет реальность байка шиноби, пробирающихся в крепости феодалов под видом мелких зверьков или птиц. Уму непостижимо, как можно было оставаться слепцом столько лет и перерождений? Жуть!